Глава 15. Царское село ехал в шикарном экипаже, предоставленном Министерством двора, да еще в сопровождении двух казаков конвоя Е и В. Что может быть круче? Разве что на воздушном шаре прилететь. Хотя нет. По Питеру уже катались первые автомобили. Трициклы Балле, Виктории, Бенца. Но выглядели они, даже пионерами назвать эти самобеглые коляски сложно. Я в такой аппарат поостерегся сесть. Едет еле-еле, трясется, кабина отсутствует. Даже рулевого колеса у некоторых нет, управление через ручку. Про тормоза вообще молчу. Нет уж, надо еще подождать пяток лет, пока настоящий железный конь придет на смену лошадке. И будьте уверены, куплю в числе первых, себе и на всю скорую. Подвезли прямо к парадному крыльцу Александровского дворца, а передали с рук в руки аж целому дежурному генералу Петру Александровичу Черевину. Выглядел тут представительно. В мундире с орденами, парадная лента. Рыбьи на выкате глаза Червина смотрели на меня строго, можно сказать, даже испытующе. «Слышал о вас много любопытного», — произнес генерал после того, как слуги приняли цилиндр, специальные счетчики смели пыль с плеч пиджака. «Надеюсь, не разочарую вас. Я чувствовал себя, будто в кино попал. Сейчас увижу самого самодержца Всероссийского». Николая Кровавого или Святого. Выбирай, не хочу. Добавляли соответствующие атмосферы шикарные анфилады и залы, через которые меня вели куда-то вглубь дворца. Разрешите вас досмотреть. В одной из комнат Черевин остановился, сделал знак двум невзрачным усачам в цивильном. Требования безопасности. Я пожал плечами, стражи обхлопали мой костюм. Пока меня обыскивали, учуял запах алкоголя, что шел от генерала. Кто-то уже прилично так принял. Но, глядя на Черевина, было незаметно, что Петр Александрович под шафе. Все такой же внимательный, даже не мигает. Николай II встретил меня в одном из малых залов. Быстро затушил папиросу, встал. Одет самодержец был неброско, обычный костюм тройка, широкий галстук. Довольно высокий для этого времени, аккуратные бородки и усы. Смотрит внимательно, но как бы через тебя. Типаж — сельский учитель. Вежливый, не строит из себя отца нации, да и по возрасту он еще на патриарха не тянет. Дождался моего поклона, улыбнулся. «Вы протеже дяди. Он упоминал о вас в письмах. Просил даровать вам княжеское достоинство, на которое, как оказалось, вы имеете наследственные права». «Даже так?» «Благодарю, ваше императорское величество. Для меня большая честь». «Дело это поспешности не терпит, но я дал поручение», — произнес Николай, встал и подошел ко мне чуть ближе. Между нами не больше шага стало. У нас сегодня небольшой обед в узком кругу. Будет супруга, лейб-акушер Эдуард Яковлевич Красовский и еще один ваш поклонник. Позвольте полюбопытствовать, кто же ваше императорское величество? Вы произвели неизгладимое впечатление на герцога Гольденбургского. Александр Петрович все уши мне прожужжал, что я просто обязан увидеть переливание крови в клинике господина Склифосовского. А может быть даже... Помазанник опять улыбнулся. «Сдать свою нуждающимся». «Это было бы отличным ходом, Ваше Величество», — коротко ответил я. «Перелить вашу кровь простому пациенту, может быть, даже крестьянину, и показать неразрывную связь династии с народом». Николай покивал, но опять так, неопределенно. «Нет, никакой он не святой, и не кровавый тоже, просто человек, которому достался непосильный груз. Непосильный для любого». Императрица на обед прийти не изволила, плохо себя почувствовала. Это сразу отразилось на лице Николая, который, очевидно, сильно любил супругу. Знакомство с Красовским, грузным, седым врачом в пенсне, тоже не оказалось долгим. Он, спев мне короткий дифирамб за тонометр, ушел осмотреть Алекс. Все-таки императрица носит себе первенца, вся страна молится, чтобы это был мальчик. А будет девочка. Перемена блюд шла за переменой, я в основном опять был сосредоточен, чтобы не перепутать приборы и не облажаться. К моему удивлению, подали роллы. Видимо, изумление все-таки отразилось на лице, так как Николай соизволил дать пояснение. Этот рецепт был в письме от дяди. Дворцовый повар даже ездил в Москву изучить все детали готовки. И представьте, вкусно. Обычный рис, обычная сырая рыба. Там все дело в приправах. Глубокомысленно пояснил герцог Ольденбургский, окуная ролл в соевый соус. Причем дело это неправильно, рисом, а не рыбой. Но я промолчал. Зачем под руку говорить? Обратно ехал в полном недоумении. И что это было? Смотрины? Николай подробно вник в мою медицинскую карьеру, расспросил про профессора Тали, его архив. Особенно царя интересовало все, что касается родов. Оно и понятно, вся страна ждет наследника. Честно признался, что роды принимал пару раз, и только один случай можно отнести к сложному. Николай ищет замену Красовскому, но на переправе лошадей не меняют. Отставка Отто и так уже ударила по корпусу лейб-врачей. В какой-то момент, на автомате отвечая на вопросы, я чуть не подавился десертом. В голову пришла шальная мысль наврать помазаннику о своем акушерском опыте, участвовать в родах Алекса и вставить ей тайком внутриматочную спираль. Если не родится больной гемофилией царевич Алексей, не будет Распутина и прочих метаний царской семьи, которые подорвали авторитет августейших особ в обществе. А значит, не будет и подвала Ипатьевского дома. Вот такая замысловатая логика. Вряд ли мои слова о единстве партии народа путем вливания царственной крови в простолюдина послужили той соломинкой, что переломило спину министру двора Воронцову-Дашкову, но факт непреложный. Его императорское величество Николай Александрович объявил о посещении императорского же клинического института великой княжны Елены Павловны буквально моментально. Всего через 6 дней после нашей встречи. Кстати, у меня теперь есть госнаграда – серебряный портсигар с вензелем Николая. Лично вручил при расставании. Наверное, если решат посадить, под амнистию попасть смогу. А если не решат, станет отягчающим при большевиках. Сообщил мне о приближающемся цейтноте лично Склифосовский. Позвонил вечером в гостиницу, из которой я до сих пор не сподобился выехать. Портье и позвал меня к телефону. Николай Васильевич затребовал моего присутствия немедленно. А что, за 3 дня всю траву не выкрасить, народу не хватает, каждая пара рук пригодится. На самом деле, конечно, мы уточняли детали всего показа, вернее, все варианты. Хорошо бы номер 1, венценосец стремительно пробегает по коридору, нигде не останавливается, грузится в карету и оставляет всех в покое. Но мы готовились к худшему, что император решит определить группу крови, в качестве показательного выступления сдаст некоторое ее количество, которое тут же будет влито некому страждущему. Каждый этап таил в себе множество тонкостей. «Сюрпризов быть не должно», — согласился я. «Хорошо бы провести тренировку заранее, отправить ответственного сотрудника, определить группу августейшей крови, подобрать с представителем посещающей страны подходящего пациента и так далее. Чем тщательнее подготовка, тем красивее исполняется экспромт». «Вы тут не самый искушенный», — быстро опустил меня на землю Склифосовский. Его императорское величество отказался. «Значит, придется подготовить 8 возможных реципиентов», — вздохнул я, — «на всякий случай». «Готовы. Лейб-гвардии казачий полк предоставит. Хоть по 10 человек на каждую группу». Все меньше и меньше мне хотелось сделать переливание в ситуации, подобной беготни. Мещанин Темников не даст соврать. «Николай Васильевич, а зачем меня позвали, если все, что я сподобился придумать, уже сделали?» «Мало ли, а вдруг что-то еще изобретете?» — улыбнулся Склифосовский. «Иван Михайлович надо пригласить. Он автор метода». «Согласовано. Завтра вечерним поездом прибудет», — кивнул Николай Васильевич. «Так что оба автора в наличии». «Я только идею предложил», — проворчал я. «Всю работу Сеченов с сотрудниками сделал. Прошу меня в это не включать». «Странный вы человек. Другой бы постарался всю славу себе присвоить». «Мне чужого не надо. Своих придумок хватает». «Но Сеченов потребовал, чтобы и вы обязательно были. Друг друга стоите, конечно». Когда совещание закончилось, и я остался один на один со Склифосовским, не удержался и спросил, что с первым пациентом. «Умер Темников», — вздохнул Николай Васильевич. «К утру отмучился. Как вы сказали, гемолиз. Почки, легкие, все забито. Теперь первым пациентом назначен купец Тимофеев. Ему в тот же день переливали, чуть позже». «Ну вот». Хотели как лучше, получилось как всегда. Что мешало еще на кроликах потренироваться? Обучающих лекций и семинаров провести побольше? Главные фамилии на ту же букву. «Не понял», — посмотрел на меня хозяин кабинета. «Ну, в публикациях пишут первую букву фамилии пациента». «Ах, это...» — махнул он рукой. «И правда, хоть в этом ничего не меняется». «Пора идти менять фамилию, а заодно и имя с отчеством. На Корчагина Павла Андреевича из книжки «Как закалялась сталь». Он тоже фигачил днем и ночью за идею. Вот и я. Самые горячие деньки в нашей больнице, когда все под моим контролем. мельчайшие детали, заодно дурдом в институте у Склифосовского. Сил хватало только помыться и упасть спать. Но ведь все кончается, даже плохое. И в российском медике устаканиваться начало, в колею входить. И в институте великой княжны наступил день Х. Или Х. Тут уж как посмотреть. Ясное дело, с утра я был там. Хоть и не армия, а ефрейторский зазор и здесь имеется. Прибудет гость в полдень. Извольте быть на месте в 8 утра, желательно никуда не садиться, чтобы брюки не помялись. А костюмчик-то мой того, великоват оказался. Ведь совсем недавно в царском селе чутка свободен был. И вот на тебе, за какие-то несколько дней уже на грани, отделяющей сильно свободные от «висит как на вешалке». И времени не оставалось. В большом беспокойстве я отправил Кузьму вниз, к портье, дабы узнать, где тут обретаются ближайшие мастера наперсткой и иголки с ниткой. Это же не москва-швеевская поделка, в которой достаточно пуговиц переставить. Аккуратненько надо, чтобы не перекосился, и я не выглядел перед царственными очами, как мальчик из Мерефы. Почему мне вспомнился этот городок, в котором я ни разу в жизни не был? Стреляйте, не знаю. Портной нашелся, хоть не еврей, но попытался моментально разбогатеть за мой счет. Сволочина, по-другому не скажешь. Только одно его и спасло. Сделал он свою работу быстро и качественно. Теперь никто не подумает, что я одевался в пункте проката. А в институте у Склифосовского кипели страсти. Прям мексиканский сериал натуральный. Естественно, команду, которая будет непосредственно соприкасаться с государем, отбирали тщательно. Чтобы и опыт чувствовался, и глаз радовался, и верноподанический взгляд излучал позитив на нужной волне без возможности разночтений. А где есть конкурс, имеются проигравшие, что примечательно, не всегда согласны с итогами. К разборкам косвенно оказался причастен и я. Потому что именно внедренная мной зеленка была излита в лицо более удачливой соперницы-медсестре прямо у меня на глазах. Капли гнева до меня не долетели, расстояние было 7 метров, но лицезрел я все. После излияния соперницы вцепились друг другу в прически и рухнули на пол, принявшись собирать на себя пролитый антисептик. Разнимали их, как котов, с помощью ведра воды. Наверное, никому пачкаться не хотелось. Зачинщица, естественно, была тотчас снаряжена ведром, тряпкой и щеткой. Клозет, а не помазанник. Перед изгнанием ей предстояло привести пол и стены в первоначальный вид. Хорошо хоть, что проход первого лица именно здесь не предусматривался. А вот пострадавшая пыталась смыть бриллиантовую зелень слезами. Получалось плохо, и кто-то посоветовал смочить поверхность уксусом, дабы после экспозиции в сколько-то там минут убрать остатки содой. Дамское начало победило, и девушка порекомендовала советчику уродовать свое лицо. В принципе, да, если уксус достаточно крепкий, довести дело до химического ожога кожи довольно просто. А ведь именно эта поклонница принцессы Фиона должна была играть роль лаборантки, берущей пробу крови не абы у кого, у государя-императора. На замену она не соглашалась, в крайнем случае готова была спрятать неприятный окрас под паранжой. Зрелая истерика, почти обязательная при таких обстоятельствах. Принесли склянку со спиртом, начали оттирать лицо. Зеленоватый оттенок кожи и волос даже мне заметен был. Это я спрятался здесь, среди простого народа, чтобы не слушать 101 раз инструктаж дворцового зануды о допустимых расстояниях, направлении взглядов и чистоте помыслов. Гораздо приятнее смотреть, как кто-нибудь работает. «Хватит уже спиртом тереть», — посоветовал я, когда мне слегка надоело наблюдать зеленочную гомеопатию. «Мойте мылом, потом приложите ватный тампон с постным маслом. И готово». От народной косметики меня оторвала какая-то медсестра. То есть я ее видел и раньше, просто не запомнил, как зовут. Это не признак неуважения и пренебрежения низовыми сотрудниками, это у меня память такая гадкая. Так вот, эта крайне достойная дама буквально потащила меня за руку, рассказывая, как тут все поголовно с ног сбились, разыскивая меня. А я что? До назначенного времени еще час с лишним, и даже мое отсутствие ничего не изменит. Но покорно пошел. А зачем сопротивляться, особенно если смысла в этом нет никакого? Все уже были в сборе. У Склифосовского кабинет большой, мест всем хватит. Мирно пили чай, но без фанатизма. А то в самый неожиданный момент организм подаст сигнал, что пора избавляться от излишков, а ты не сможешь. Сплошное неудобство. «Нет, я хирург, у меня емкость мочевого пузыря 10 литров, и еще крантик есть, чтобы до конца операции не хотелось. Но комфорт я все равно ценю больше». Так что поздоровался со старшими товарищами и пододвинул чашку поближе. Предварительно запихнул за ворот салфетку, а то запасных рубашек я с собой не брал. Спокойные все сидели, да безобразие. будто не император скоро сюда явится, а мелкий чин подписать пустяковые бумажки. Сеченов? Тот читал какой-то медицинский журнал на немецком. Но все при параде, с орденами. У меня никаких наград, кроме портсигара, не имеется, так что я пас. Зато у Ивана Михайловича на шее Владимир третьей степени, а в петлице крестик того же ордена четвертый. У Склифосовского Анна перебралась на правую сторону груди, потому что первая степень. Зато Владимир с мечами на шее. Плюс какой-то иностранный синий крест. С Сеченовым мы накануне долго сидели. Он привез черновик доклада о группах крови для выступления на том самом конгрессе в Берлине, и я вносил туда правки по безопасности и введения. Ну и расхожее в мое время мнение, что переливание крови есть не что иное, как пересадка органа, поставили в первые строки выступления. Наобщались по самой некуда. Но то для науки, там много подробностей и непонятных слов. На сегодня, если придется рассказывать понятно кому, имеется вариант сильно попроще, без умных выражений. Я, когда это объяснение услышал, то встал и поклонился. Потому что талант, мне такого не дано. Николай Васильевич, господа, в кабинет вошел секретарь Склифосовского. Едут, минут через 10 у нас будут. И мы пошли присоединяться к сотрудникам, вынужденным, в отличие от нас, ждать венценосца в менее комфортных условиях. Хотя погода в этот день как на заказ. Началось все стандартно. Хлеб, соль на крыльце главного корпуса, земные поклоны, пожатие руки Склифосовскому, который, изображая радушного хозяина, повел высокого гостя на экскурсию. Я вместе с Сеченовым шел во втором эшелоне, куда нас определил распорядитель из Министерства двора. Высокий гость кивал, улыбался и осчастливливал своим присутствием пациентов. Пару палат его все-таки завели. И, наконец, мы оказались у цели сегодняшнего визита – в лаборатории. Выдвинутый вперед Сеченов произнес свое разъяснение для неспециалистов. Репортеры его дружно записали и замерли в ожидании самого главного. И получили. «Это и я могу сдать кровь для страждущих?» — спросил венценосец. «Именно так, ваше императорское величество», — ответил Склифосовский. «Ну что ж, давайте приступим». И Николай быстро снял китель, освободил правую руку, будто каждый день сдавал кровь из вены. Его усадили на стул, под локоть подложили подушечку, и вперед выступила моя старая знакомая, слегка пострадавшая в конкурентной борьбе. Если там что и осталось, то на открытом участке лица это не было заметно. Сверху косынка, снизу марлевая повязка по самые глаза. Она несколько затянулась прицеливанием, хотя даже мне из второго ряда было видно, что вены у императора учебные, широкие и отчетливо заметные. Но волнение сотворило с медсестрой недобрую шутку, и она промахнулась, только кожу проткнула. «Не беспокойтесь, дорогая», — успокоил ее Николай, прижимая к месту укола ватный шарик, смоченный в спирте. «Давайте еще раз, ничего страшного». Со второго раза все получилось. Сначала отобрали немного в пробирку для определения группы, потом уже во флакон, донорскую порцию. Пыхнул магний, сигнали, что для вечности момент запечатлен. Естественно, никто у венценосца не забирал ни пол-литра, ни даже стакан. Так, миллилитров 100 от силы. Главный символ. Пока кровушка, ни разу не голубая, лилась в подготовленную емкость, выяснилось, что венценосец — обладатель второй группы. «Что у вас с волосами?» — внезапно спросил помазанник, глядя на зеленую прядь, что выбилась из-под косынки медсестрички. В ходе протирок я узнал ее имя — Елена. Тут все и выпали в ступор. Молчание затягивалось, никто не хотел раскрывать внутреннюю кухню госпиталя, да еще признаваться, что медсестры взяли моду поливать друг друга новым популярным антисептиком. «Это такая мода, Ваше Величество», — спас ситуацию я, выдвинувшись на передний план. «Сами удивляемся. Сегодня один цвет волос в фаворе у дам, завтра другой». На это Николай только удивленно покачал головой, но воздержался от дальнейших комментариев. И дальше все пошло как по накатанной. Переливание крови казакам — удачные, речи, выступления в зале для собраний. Склифосовскому было выражено высочайшее удовлетворение и подарена табакерка с портретом папы нынешнего правителя. Пришлось и нам с Сеченовым поудивляться. В честь великой победы отечественной науки Ивана Михайловича поздравили Станиславом первой степени, с лентой. Мне выдали четвертого Владимира. Ну и порцию аплодисментов питерских врачей. Я бы даже сказал, это была овация.